Выйдя на веранду, я глубоко вдохнула соленый воздух. Это была моя третья ночь в доме Раша, но работа так меня выматывала, что я еще ни разу не подходила к океану. Я спустилась вниз и положила свою пижаму в ванной, а потом сняла тенниски. Песок еще был теплым после жаркого дня. Я шла в темноте, пока волна не выбежала мне навстречу. Вода была холодной, я вздрогнула от неожиданности, втянула сквозь стиснутые зубы воздух, но не отступила. Я вспомнила, как улыбалась мама, когда рассказывала о том, как играла на берегу океана. Я подняла голову к небу и тоже улыбнулась. Наконец я была здесь. Я была здесь за нас обеих. Какой-то звук слева привлек мое внимание. Я повернулась, и в этот момент луна выглянула из-за облаков и осветила Раша. Он бежал по темному берегу в мою сторону, и снова у него был голый торс. Шорты низко сидели на узких бедрах. Я как зачарованная смотрела на его тело. Я не знала, должна ли оставаться на месте. Раш замедлил бег и остановился около меня. Его потная грудь блестела в мягком лунном свете. Странно, но мне захотелось протянуть руку и прикоснуться к нему. Он был невыносимо хорошо сложен. «Ты вернулась», — сказал он и сделал пару глубоких вдохов. «Смена только что закончилась», — ответила я, изо всех сил стараясь смотреть ему в глаза, а не на его грудь. «Так, значит, ты нашла работу?» «Да, вчера». «И где?» Я не была уверена, что следует рассказывать ему все в подробностях. Раш не был моим другом, и уж точно не воспринимал меня как родню. Хотя наши родители и были женаты, Раш явно не хотел иметь ничего общего ни с моим отцом, ни со мной. «Загородный клуб Керрингтон», — ответила я. Раш удивленно вскинул брови и подошел ко мне вплотную. Он взял меня за подбородок. «Ты накрасила глаза?» «Да, накрасила», — ответила я и дернула головой, освобождаясь от его пальцев. «Он разрешил мне спать в его доме, но это еще не значит, что он может прикасаться ко мне, когда ему захочется. Хотя, возможно, мне самой и нравилось, когда он ко мне прикасался, и в этом была моя проблема. Я не хотела, чтобы мне это нравилось. С накрашенными глазами ты выглядишь старше». Раш отступил на шаг и не спеша оценил мою одежду. «Ты девушка из обслуживающего персонала на площадке для гольфа», просто констатировал он и снова посмотрел мне в глаза. «Как ты угадал?» Раш махнул рукой в мою сторону. «Твой наряд, белые шортики и поло, это униформа. Хорошо, что было темно, так как я точно покраснела. Ты там наверняка бешеные бабки зарабатываешь», с насмешкой в голосе сказал Раш. «За 2 дня я заработала на чаевых $500. Для Раша, может, это и не бешеные деньги, но для меня, да». Я пожала плечами. «Если тебе станет от этого легче, могу сообщить, что меньше чем через месяц я отсюда съеду». Раш ответил не сразу. Я подумала, что, наверное, пора уходить и принять душ. Я даже начала что-то говорить, но Раш прервал меня. «Да, наверное, станет легче, чертовски легче. Только это не так, мне от этого не легче, Блэр». Раш выдержал паузу, а потом шепотом сказал мне на ухо. «Почему так?» Я почувствовала, что у меня подкашиваются ноги, и даже захотела схватиться за его плечи, чтобы не упасть, но сдержалась. «Держись от меня подальше, Блэр. Тебе не понравится быть рядом со мной». Прошлой ночью Раш тяжело сглотнул. «Прошлая ночь преследует меня, когда я думаю, что ты подглядывала за нами. Это сводит с ума, так что держись подальше, а я постараюсь держаться подальше от тебя». Раш развернулся и трусцой побежал к дому, а я стояла и тряслась от страха, что расплавлюсь от изнеможения и превращусь в лужу на песке. Что он имел в виду? Откуда он узнал, что я за ними наблюдала? Я подождала, пока за Рашем закроется дверь, вернулась в дом и приняла душ. Его слова еще долго не давали мне заснуть. Глава 6. Держать дистанцию с Рашем было не так просто. Мы все-таки жили под одной крышей. Может, он и старался, но мы все равно наталкивались друг на друга. Еще Раш не хотел встречаться со мной глазами, но это только больше притягивало меня к нему. Спустя 2 дня после нашего разговора на пляже я, проглотив сэндвич с арахисовым маслом, вышла на кухню и натолкнулась там на очередную полуобнаженную девушку. Волосы у девушки были взлохмачены, но, даже не причесавшись, она оставалась привлекательной. Я ненавидела такой типаж. Девушка обернулась и увидела меня. Удивление на ее лице быстро сменилось недовольством. Девушка похлопала ресницами и подбоченилась. «Ты только что вышла из кладовки?» «Да». «А ты только что встала с постели Раша?» Вопрос сорвался сам собой. Надо было вовремя прикусить язык. Раш предупредил меня, что его личная жизнь не мое дело. Девушка приподняла безукоризненно выщипанные брови, а потом вдруг насмешливо улыбнулась и сказала: «Нет, не то чтобы я не хотела оказаться в его постели, если бы он не был против, только Гранту об этом не говори». Она махнула рукой, словно хотела отогнать невидимую муху. «Впрочем, неважно, он, наверное, и так знает». Я смутилась. «Так ты встала с постели Гранта?» — спросила я и снова поняла, что лезу не в свое дело. Но Грант не жил в доме Раша, и мне было любопытно. Девушка провела рукой по каштановым кудрям и вздохнула. «Ага, вернее будет сказать, с его старой кровати». «С его старой кровати?» — переспросила я. Какое-то движение у двери в кухню привлекло мое внимание. Я повернулась и встретилась взглядом с Рашем. Он, ухмыляясь, смотрел на меня. «Отлично. Я хотела притвориться, будто все нормально, и я вовсе не спрашивала незнакомку о том, спала ли она в его постели, но по глазам Раша поняла, что это бесполезно. Он все слышал. Не обращай на меня внимания, Блэр. Гостья Гранта заслуживает допроса третьей степени. Уверен, он не будет против», — растягивая слова, сказал Раш. Он скрестил руки на груди и, как будто устраиваясь поудобнее, прислонился к косяку. Я наклонила голову и подошла к мусорному ведру, чтобы стряхнуть крошки с рук, а сама попыталась собраться с мыслями. Мне не хотелось продолжать этот разговор в присутствии Раша. Получалось, что он меня слишком уж интересует, а как раз этого следовало избегать. «Доброе утро, Раш. Спасибо, что позволил нам вчера завалиться к тебе. Грант перебрал, он бы не доехал до дома», — сказала девушка. «Так вот в чем дело. Ну и дерьмо. И почему я такая любопытная? Грант знает, что всегда может у меня остановиться», — бросил Раш. Боковым зрением я видела, как он оттолкнулся от косяка и прошел к стойке, продолжая наблюдать за мной. «Почему он не плюнет на все это? Я бы потихоньку ушла. Ну, я, наверное, побегу наверх», — не очень-то уверенно сказала девушка. Раш ничего ей не ответил, а я не смотрела ни на него, ни на нее. Девушка поняла это как знак, который позволяет ей уйти. Я выждала, пока она не начала подниматься по лестнице, и только тогда взглянула на Раша. «Любопытство погубило кошку», — прошептал он, подойдя ближе. «Ты решила, что у меня была очередная гостья на ночь?» «Да». «Пытаешься угадать, спала она со мной или нет?» Я тяжело сглотнула, но промолчала. «Не твоего ума дело, мы ведь это уже проходили». Я смогла кивнуть в ответ. «Если бы он только позволил мне уйти, я бы никогда не заговорила ни с одной девушкой в его доме». Раш протянул руку и намотал прядь моих волос на палец. «Ты не хочешь узнать, какой я? Ты можешь думать, что хочешь, но это не так, поверь мне. Я бы легко поверила, если бы он не был так чертовски хороший, если бы в этот момент не стоял прямо напротив меня. Но чем больше он меня отталкивал, тем больше меня к нему притягивало. Ты не такая, как я себе представлял. Жаль, так было бы намного проще», — тихо сказал Раш и отпустил мои волосы. После этих слов он вышел на веранду, а я наконец выдохнула. Что он имел в виду? Какой он меня представлял? В тот вечер, когда я вернулась с работы, Раша в доме не было. Я открыла глаза и посмотрела на будильник на прикроватной тумбочке. Было начало 10-го. Вот уж действительно выспалась. Я потянулась и включила свет. Помылась я накануне вечером, так что идти в душ было не обязательно. За неделю я заработала больше $1000 и решила, что пора подыскивать жилье. Еще неделя, и я смогу позволить себе снять квартиру. Перед тем, как встать с кровати, я наспех пригладила волосы. В это утро я планировала немного поваляться на пляже. До сих пор мне этого не удавалось. И вот я решила, что пора насладиться солнцем и океаном. Я вытащила из-под кровати чемодан и отыскала там бело-розовое бикини. Это был мой единственный купальник, но, честно говоря, я им почти не пользовалась. Белое бикини с розовым кантом очень мне шло. Когда я надела купальник, мне показалось, что он более откровенный, чем мне представлялось. Или это мое тело изменилось с тех пор, как я надевала его в последний раз? Еще я достала из чемодана майку и солнцезащитный крем. Крем я купила после первого дня работы. Без него на площадке для гольфа не обойтись. Выключив свет в комнатке, я вышла в кладовую, а потом в кухню. «Матерь Божья, это кто такая?» — изумился паренек у барной стойки, когда я вышла на свет. Я взглянула сначала на этого незнакомого мальчишку, который таращил на меня глаза, а потом на Гранта, стоявшего возле холодильника. «Ты каждое утро выходишь из своей комнатки в таком виде?» — с улыбкой поинтересовался Грант. «Я не ожидала, что застану кого-то в кухне». «Хм, нет, обычно я одеваюсь для работы», — ответила я. Паренек возле барной стойки присвистнул. Ему точно еще не было 16. Не обращая внимания на идиота у бара, у него гормоны играют. Это Уилл, его мать, сестра Джорджины. Так что, следуя окольными путями, можно прийти к выводу, что он твой младший кузен. Вчера он в сотый раз сбежал из дома и явился сюда. Раш позвонил мне и сказал, чтобы я отвез этого придурка обратно. Раш, почему при звуке его имени у меня подпрыгивает сердце? Потому что он само совершенство, а это несправедливо. Вот почему. Я тряхнула головой, чтобы избавиться от мыслей о Раше. Приятно познакомиться, Уилл. Я Блэр. Раш сжалился надо мной и позволил пожить у себя, пока я не смогу снимать квартиру. Слушай, Блэр, ты можешь поехать со мной. Я не заставлю тебя спать под лестницей, предложил Уилл. Я не смогла сдержать улыбку. Такой невинный флирт был мне понятен. Спасибо, но не думаю, что твоя мама это одобрит. Мне нравится под лестницей. Кровать удобная, и не надо спать с пистолетом. Грант хмыкнул, а Уилл выпучил глаза и с благоговейным страхом спросил. У тебя есть пистолет? Ладно, хватит. Лучше я заберу его отсюда, пока он опять не влюбился, сказал Грант, взял чашку с кофе и пошел к двери. Идем, Уилл, пока я не разбудил злобного Раша. Тогда тебе мало не покажется. Уилл посмотрел на Гранта, а потом снова на меня. Он как будто разрывался между нами. Это было так мило. «Шевелись, Уилл», уже более требовательно позвал Грант. «Эй, Грант», окликнула я, пока он не дошел до двери. Грант обернулся. «Да, спасибо за бензин. Как получу зарплату, сразу верну долг». Грант отрицательно покачал головой. «Нет, вернешь, обижусь. Но ты обращайся, если что». Он подмигнул мне и, перед тем как выйти из кухни, строго посмотрел на Уилла. Я помахала парнишке на прощание. У меня еще было время придумать, как расплатиться с Грантом так, чтобы его не обидеть. Какой-нибудь способ наверняка можно найти. А на ближайшее будущее у меня уже был план. Я пошла к выходу. Пора насладиться первым днем на берегу океана. На пляже было тихо. Дом Раша стоял в уединении, поэтому на побережье было безлюдно. Я расхрабрилась, стянула майку и положила ее под голову. Потом закрыла глаза, и шум накатывающих на берег волн убаюкал меня. «Пожалуйста, скажи мне, что ты пользуешься солнцезащитным кремом», произнес глубокий обволакивающий голос. Я потянулась навстречу голосу и почувствовала восхитительный запах чистого мужского тела. Мне хотелось быть ближе к нему. Я открыла глаза, заморгала от яркого солнца и увидела, что рядом со мной сидит Раш. Он внимательно рассматривал мое тело. Тепло и симпатия, которые мне, видимо, почудились, испарились. «Ты намазалась кремом?» Я умудрилась кивнуть в лежачем положении, а потом села. «Хорошо, ненавижу, когда нежная белая кожа становится розовой». Он считал, что у меня нежная белая кожа. Это прозвучало как комплимент, но мне показалось, что благодарить за него не стоит. Я намазалась немного, перед тем как выйти из дома. Раш продолжал меня разглядывать. Я с трудом подавила в себе желание схватить майку и натянуть ее поверх бикини. У меня было не такое тело, как у его девушек, и мне не хотелось думать, что он меня с ними сравнивает. «Ты сегодня не работаешь?» – наконец спросил Раш. Я затрясла головой и сказала, «У меня сегодня выходной, и как работа?» Раш вел себя, можно сказать, мило. По крайней мере, он меня не избегал. Это было глупо с моей стороны, но я жаждала его внимания. Меня к нему тянуло, и я не могла себе это объяснить. Он старался держать дистанцию, а я хотела быть к нему ближе. Раш склонил голову на бок и приподнял одну бровь, словно ждал от меня чего-то. Ах да, он же задал вопрос. Все эти проклятые серебристые глаза, они не давали мне сосредоточиться. Что? Спросила я и почувствовала, что краснею. Раш усмехнулся и спокойно осведомился. Как тебе работа? Пора было прекращать вести себя в его присутствии как идиотка. Я выпрямилась и сказала, хорошо, мне нравится. Не сомневаюсь, ухмыльнулся Раш и посмотрел на океан. Я попыталась понять, о чем это он, но не поняла и поэтому спросила, что значит, не сомневаюсь. Раш перевел взгляд на меня, а потом снова повернулся к океану. Ты все знаешь о своей внешности, Блэр. Я уж не говорю о твоей дьявольски милой улыбке. Игроки на площадке хорошо тебе платят. Раш был прав насчет чаевых. А еще мне стало труднее дышать от того, что он так на меня смотрит. Мне хотелось, чтобы ему нравилось то, что он видит, и в то же время пугало то, к чему это может привести. Вдруг он передумает держать дистанцию, смогу ли я тогда устоять? Какое-то время мы сидели молча. Раш смотрел прямо перед собой. Он крепко стиснул челюсти и нахмурился. Было видно, что он над чем-то задумался. Я мысленно отмотала всю нашу короткую беседу и не нашла ничего, что могло бы его расстроить. Раш снова посмотрел на меня. «Давно твоя мама умерла?» Мне не хотелось говорить о маме, тем более с Рашем. Но не ответить на вопрос было бы грубостью с моей стороны. 36 дней назад у Раша заходили желваки, как будто он на кого-то злился, морщинки на лбу стали глубже. Твой отец знал, что она болеет. Еще один вопрос, на который мне не хотелось отвечать. Да, знал. Я позвонила ему в день, когда ее не стало. Он не ответил. Я оставила сообщение. Мне было очень больно признать тот факт, что отец мне даже не перезвонил. Ты его ненавидишь? Спросил Раш. Я хотела бы ненавидеть отца. После гибели сестры он, кроме боли, ничего не принес в мою жизнь. Но ненавидеть его было тяжело, ведь больше у меня никого не было. Иногда, честно ответила я. Раш кивнул, придвинулся ко мне и зацепился мизинцем за мой мизинец. Он ничего не сказал, но в тот момент слова были не нужны, одного маленького физического контакта было достаточно. Может быть, я совсем не знала Раша, но он действовал на меня как какой-то раздражитель. Я сегодня устраиваю вечеринку. В честь дня рождения моей сестры Нэн, я всегда дарю ей вечеринку. Может, тебе это и не интересно, но ты приглашена, так что, если захочешь, приходи. День рождения сестры, у Раши есть сестра, я думала, он единственный ребенок. Та девушка, которая была такой грубой, когда я только приехала, это была Нэн. У тебя есть сестра? Да, есть. Почему Грант сказал мне, что Раш – единственный ребенок? Я подождала немного в надежде, что Раш что-нибудь объяснит, но он не собирался развивать эту тему. Тогда я решила, что сама продолжу. Грант сказал, что ты единственный ребенок. Раш напрягся. Потом он тряхнул головой, его мизинец отцепился от моего, и снова повернулся к океану. Не Гранту рассказывать тебе о моих делах, как бы сильно ему не хотелось залезть к тебе в трусики. Раш поднялся и, не взглянув на меня, повернулся и зашагал к дому. Эту Нэн окружала какая-то стена. Я не представляла, что там, за этой стеной, но понимала, что мне не следовало проявлять любопытство в этом вопросе. Я встала и пошла к воде. День был жаркий, а мне надо было как-то встряхнуться и перестать постоянно думать о Раше. Каждый раз, когда я теряла бдительность в его присутствии, он напоминал мне, что всегда надо быть начеку. Этот парень был странным, сексуальный, притягательный красавицей, все равно какой-то странный. Я сидела на кровати, слушала смех и музыку, которые доносились в мою комнату. Весь день я решала, идти на вечеринку или не идти. Последним решением было идти и надеть единственное красивое платье, которое у меня было, в обтяжку, из нежного красного шифона, с юбкой бибидолл до середины бедра. Это платье я купила, когда Кейн пригласил меня на выпускной, но потом его номинировали на короля бала, а Грейс Энн Генри была номинирована на королеву. Грейс захотела пойти на выпускной с Кейном. Он позвонил мне и спросил, не обижусь ли я, если он пойдет на бал не со мной, а с Грейс. Все в школе считали, что они выиграют, и Кейн подумал, что будет здорово, если они придут вместе. Я с ним согласилась и повесила платье в шкаф. В тот вечер я взяла на прокат два фильма и напекла шоколадных пирожных с орехами. Мы с мамой смотрели романтические комедии и до отвала наелись пирожными. Насколько я помню, этот был один из последних вечеров, когда маме еще было не так плохо после химиотерапии и она могла побаловать себя пирожными. И вот я вытащила это платье из чемодана. По стандартам людей из общества Раша оно не было дорогим. Вообще-то, оно было довольно простым. Я взглянула на серебряные шпильки. Это были туфли моей мамы, она надевала их на свою свадьбу, и они мне всегда нравились. После свадьбы мама их не носила, но бережно хранила в старательно перевязанной обувной коробке. Решив пойти на вечеринку, я очень рисковала быть униженной. Я не вписывалась в компанию Раша, впрочем, я и в школе держалась особняком. Всю жизнь я чувствовала себя неловко в больших компаниях. Пора было научиться общаться с людьми. Я должна была забыть о девчонке, которая бросила школу, потому что у нее были заботы поважнее. Я провела ладонями по телу, чтобы разгладить морщинки на платье, и еще раз подумала о том, стоит ли идти на вечеринку. Я выйду. Может быть, выпью бокал вина и посмотрю, заговорит ли кто-нибудь со мной. Если все обернется полной катастрофой, я всегда смогу убежать в свою комнатку, переодеться в пижаму и завалиться в постель. Эта вечеринка могла стать для меня маленьким первым шагом. Я вышла в кухню и с облегчением обнаружила, что там никого нет. Появление из кладовой сложно было бы кому-то объяснить. Потом я услышала смех и громкий голос Гранта. Он болтал с кем-то в гостиной. Грант заговорил бы со мной. Мне с ним было легко. Сделав глубокий вдох, я прошла по коридору в холл. Весь зал был украшен розами и серебряными лентами. Обстановка скорее напоминала свадьбу, а не день рождения. Распахнулась парадная дверь. Я вздрогнула от неожиданности и остановилась. На меня смотрели знакомые дымчато-серые глаза. Вудс медленно оглядел меня с головы до ног. Я почувствовала, что мне становится жарко. «Блэр», — сказал он, когда его взгляд наконец вернулся к моему лицу. «Вот уж не думал, что ты можешь быть еще сексуальнее». Я ошибался. «Черт, девочка, а ты почистила перышки», — с улыбкой сказал парень с вьющимися светлыми волосами и яркими голубыми глазами. Я не могла вспомнить его имя, но может он мне его и не называл. «Спасибо», — каким-то квакающим голосом отозвалась я. Опять я стала выпадать. А ведь это был мой шанс вписаться. Надо было взять себя в руки. Не знал, что Раш снова начал играть в гольф. Или ты пришла сюда с кем-то другим. Я настолько растерялась, что не сразу поняла, что имеет в виду Вудс. Когда я поняла, что он подумал, будто я пришла на вечеринку с кем-то из игроков в гольф, мне оставалось только улыбнуться. Все ведь было совсем не так. Я здесь сама по себе. Раш, он. В общем, мама Раша замужем за моим папой. Вот так я им все объяснила. Вудс расплылся в улыбке и подошел ближе. «Да что ты говоришь? Он заставляет свою сводную сестру работать в загородном клубе? Ай-яй-яй, мальчик дурно воспитан. Если бы у меня была такая сестренка, как ты, я бы ее под замком держал и никуда бы не выпускал». Вудс протянул руку и провел большим пальцем по моей щеке. «И сам бы сидел с ней под замком, чтобы она не чувствовала себя одиноко. Он точно флиртовал со мной. Причем тяжеловесно. Я с таким никогда не сталкивалась». Вудс играл на своем поле, а мне для ответа не хватало пространства. На эти ноги следовало бы повесить табличку. Вудс понизил голос, а я посмотрела через его плечо и увидела, что блондин ушел. «Руками не трогать. Ты друг, Раша или Нанетты?» – спросила я, припомнив имя, которое упомянул Грант в мой первый вечер в этом доме. Вудс пожал плечами. «У нас с Нэн своеобразная дружба, а с Рашем мы знакомы всю жизнь. Он приобнял меня за талию, но я готов поспорить на что угодно. Нэн не твоя фанатка». Тут я не была уверена, ведь мы с ней после первого вечера не общались. «Вообще-то, мы с Нэн не знаем друг друга». «Да», — нахмурился Вудс. «Это странно, Вудс. Вот ты где», — произнес высокий девичий голос. Вудс обернулся, чтобы посмотреть на девушку с рыжими густыми кудрями и пышными формами, едва прикрытыми черным атласом. По идее, она должна была отвлечь его внимание, и я начал отступать в сторону кухни. Храбрость покинула меня. Рука Вудса у меня на бедре не дала мне уйти. «Лейни». Это было все, что он сказал в ответ на восклицание девушки. Взгляд ее больших карих глаз переместился на меня. Я заметила, что, к моему несчастью, внимание девушки сконцентрировалось на руке Вудса. Мне это было совсем не нужно, ведь я хотела вписаться в компанию. «Кто это?» – спросила девушка и зло посмотрела мне в глаза. «Это Блэр, новая сестра Раша», – скучающим голосом ответил Вудс. Девушка прищурилась, а потом рассмеялась. «Нет, не может быть. На ней дешевое платье и еще более дешевые туфли. Эта девчонка, кем бы она себя ни называла, тебя обманула. Но с другой стороны, ты всегда теряешь бдительность, когда видишь симпатичное личико». «Я права, Вудс, мне действительно не стоило выходить из своей комнаты». Глава 7. «Лейни, почему бы тебе не вернуться ко всем и не найти какого-нибудь недалекого парня для своих коготков?» Вудс, не убирая руки с моего бедра, повернулся к дверям, за которыми проходила вечеринка. «Думаю, мне лучше вернуться в свою комнату. Не стоило сегодня выходить», — сказала я, пытаясь отдалить наш выход к гостям. Мне не хотелось появляться с Вудсом. Интуиция подсказывала, что это плохая идея. «А почему бы тебе не показать мне свою комнату? Я тоже не прочь от всех сбежать». Я отрицательно покачала головой. «Там не хватит места для двоих». Вудс рассмеялся и наклонился, чтобы что-то сказать мне на ухо, и в этот момент я встретилась глазами с Рашем. Он пристально смотрел на меня и явно не получал удовольствия от того, что видел. Может, он пригласил меня против своего желания, просто из вежливости. Может, я все не так поняла, я вывернулась из объятий Вудса. Мне лучше уйти, не думаю, что Раш хочет видеть меня среди гостей. Вздор, я уверен, он слишком занят, чтобы заморачиваться по поводу твоего поведения. И потом, с какой это стати он не хочет видеть тебя на дне рождения другой своей сестры? Опять в разговоре появилась сестра. Почему Грант сказал мне, что Раш – единственный ребенок? Нэн точно была его сестрой. Я, ну, Раш, вообще-то, не держит меня за родственницу. Я всего лишь приложение к новому мужу его матери. По-настоящему я здесь недели на две, только заработаю на самостоятельную жизнь и съеду. Я здесь нежеланный гость. Я заставила себя улыбнуться, чтобы Вудс наконец все понял и отпустил меня. Как это, нежеланный? Даже Раш не настолько слеп, чтобы не видеть, насколько желанный, произнес Вудс и снова придвинулся ко мне, а я попыталась от него отстраниться. «Иди сюда, Блэр», — командным голосом сказал Раш, взял меня за руку и потянул к себе. «Не думал, что ты придешь на вечеринку». Судя по его интонации, я неправильно поняла его приглашение. На самом деле он ничего такого не имел в виду. «Извини, мне показалось, что ты меня пригласил», — шепотом сказала я. Мне было неловко от того, что все это слышит Вудс, а другие наблюдают. Единственный раз я набралась храбрости и выбралась из своей ракушки. И вот что из этого вышло. Я не ожидал, что ты появишься в таком наряде, убийственно спокойно парировал Раш, не сводя глаз с Вудса. Я не могла понять, что неправильно с моим нарядом. Мама пожертвовала многим, чтобы у меня было это платье. Когда она его купила, $60 были для нас большими деньгами. И я еще ни разу не надевала обновку. Меня тошнило от этих надменных сосунков, которые считали, что на мне какая-то безвкусная тряпка. Мне нравилось это платье, и мне нравились мамины свадебные туфли. Когда-то мои родители были счастливы и любили друг друга, эти туфли были частью той поры их жизни. Пошли они все к черту. Я вырвалась от Раша и пошла обратно в кухню. Если он не хотел, чтобы я пришла на вечеринку и стала посмешищем для его друзей, то должен был сказать об этом, а не выставлять меня дурой. «Черт, старик, что у тебя за проблемы?» — со злостью в голосе спросил Вудс. Я не стала оглядываться, надеясь, что они подерутся и Вудс расквасит этот невыносимо идеальный нос. Впрочем, я сомневалась, что у него получится, потому что Раш был реально на взводе. «Блэр, подожди», — окликнул меня Грант. Я хотела и его проигнорировать, но он на тот момент был единственным моим другом в доме Раша. Пройдя в коридор, подальше от любопытных глаз, я притормозила и позволила меня догнать. «Там было совсем не то, что ты думаешь», — сказал он. Я чуть не рассмеялась. Грант просто слепнул, когда речь заходила о его брате. Плевать, не надо было мне выходить туда. Я должна была понять, что его приглашение — это не всерьез. Лучше бы он сказал, чтобы я оставалась в своей комнате, и все. Эти игры не для меня, я их не понимаю, — отчеканила я и прошла через кухню прямо к кладовой. У Раши есть свои пунктики. Он просто пытался тебя защитить в своем дурацком стиле, — сказал Грант, когда я уже взялась за холодную медную ручку двери. Продолжай верить в него, Грант. Так и поступают хорошие братья, — отозвалась я, после чего рывком открыла дверь, вошла в кладовую и захлопнула дверь за собой. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы избавиться от боли в груди, я прошла в свою комнатку и рухнула на кровать. Вечеринки не для меня. Вечеринка в честь дня рождения сестры Раша была второй в моей жизни, и первая была не лучше. Вообще-то, первая была даже хуже второй. Тогда я хотела преподнести сюрприз Кейну, а в результате сюрприз преподнесли мне. Я застала Кейна в спальне Джейми Киркман, когда он целовал ее обнаженную грудь. Увидев эту картину, я тихо закрыла дверь и вышла из дома через заднюю дверь. Кто-то из тех, кто был на вечеринке, сообщил Кейну, что я все видела. Через час Кейн явился ко мне и на коленях умолял о прощении. Даже плакал. Я любила Кейна с 13 лет. Мой первый поцелуй, поцелуй с Кейном. Как мне было его ненавидеть. Я просто его отпустила. Та вечеринка была концом наших отношений. Можно сказать, что я избавила Кейна от мук совести и мы остались друзьями. Иногда он отматывал время назад и рассказывал мне о своей любви, о том, как хочет сохранить наши отношения, но в ту пору почти всегда в уикенды на заднем сиденье его мустанга сидела очередная девушка. Для Кейна я была одним из воспоминаний детства. На вечеринке Раши меня никто не предал, меня просто унизили. Я сняла туфли и аккуратно положила в коробку, где их всегда хранила мама, а потом убрала коробку в чемодан. Не стоило надевать их в тот вечер. Я дала себе слово, что в следующий раз надену их ради какого-нибудь особенного события. Непременно особенного. А еще я решила, что платье тоже в следующий раз надену ради того, кто любит меня и считает прекрасной. И ценник на моей одежде не будет иметь для него никакого значения. Я как раз собралась расстегнуть молнию, когда дверь в мою комнатку открылась и в проеме появился Раш. Очень разозленный Раш. Он ничего не сказал, а я убрала руки от молнии. Раш вошел и закрыл за собой дверь. Его было слишком много для моей маленькой комнатки. Чтобы он мог где-то встать, не прикасаясь ко мне, я отступила и села на кровать. «Откуда ты знаешь Вудса?» – прорычал Раш. Я растерялась, мне было непонятно, почему ему не нравится, что я знакома с Вудсом. Они ведь вроде были друзьями. В этом все дело. Раш не хотел, чтобы я общалась с его друзьями. Его отец – владелец клуба. Вудс играет в гольф. Я продаю игрокам напитки. «Почему ты надела это?» – ледяным голосом спросил Раш. Это было последней каплей. Я поднялась с кровати и встала на цыпочки, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Потому что мама купила мне это платье. У меня не было случая его надеть. А сегодня ты пригласил меня на вечеринку, и я хотела соответствовать. Поэтому я надела самое красивое, что у меня есть. Только жаль, что для вас мое платье оказалось недостаточно красивым. А вообще, знаешь что, ты и твои испорченные высокомерные друзья можете выделываться друг перед другом. Мне на вас плевать». Я ткнула Раша пальцем в грудь. Пусть бы он попробовал сказать еще хоть слово о моем платье. Раш открыл рот, потом закрыл, зажмурился и тряхнул головой. «Проклятие!» – прорычал он. Потом он открыл глаза, его руки вдруг прикоснулись к моим волосам, а губы к моим губам. Я не знала, как реагировать на такое. Губы Раша были мягкими, но требовательными. Он лизнул мою нижнюю губу, а потом с нежностью втянул в себя верхнюю. Я хотел попробовать на вкус эти сладкие пухлые губы с того момента, как ты вошла в мою гостиную, пробормотал Раш, и его язык проник ко мне в рот. У него был вкус мяты и еще чего-то пряного. У меня подогнулись колени, и я, чтобы устоять на ногах, схватила Раша за плечи. Его язык ласкал мой язык, словно он просил ответить ему тем же. Я ответила и слегка прикусила его нижнюю губу. Раш тихо застонал, а потом я поняла, что он опустил меня на кровать. Тело Раша оказалось на мне, и я почувствовала у себя между ног его эрекцию. У меня закатились глаза, и я услышала, как беспомощный стон сорвался с моих губ. «Сладкая какая ты сладкая», – прошептал Раш, целуя меня, и вдруг резко отстранился. Он вскочил на ноги и посмотрел на мое платье. Его глаза округлились. Я поняла, что платье задрано до талии. «Вот же черт», – выругался Раш и с силой ударил ладонью по стене. После этого он пулей вылетел из комнаты, как будто за ним кто-то гнался. Раш так хлопнул дверью, что та задрожала. Я не двигалась. Я просто не могла пошевелиться. Сердце едва не выскакивало из груди. Я чувствовала знакомую боль между ног. Я и раньше возбуждалась, когда смотрела эротические сцены по телевизору, но так сильно еще никогда. Я была так близка к этому. Раш не хотел, чтобы ему это понравилось, но ему понравилось. Я почувствовала это, но я видела, как он занимался сексом с другой. К тому же я знала, что он способен переспать с девушкой, а потом выставить ее из дома. Возбудить Раша не великий подвиг. На самом деле я ничего не достигла. Он только разозлился из-за того, что именно я его возбудила. Большинство девушек, которые хотели его, получали то, что хотели. Со мной он не смог заняться сексом. Я была всего лишь бедной бездомной, которая поселилась в его доме, потому что надо было заработать на собственное жилье. Я свернулась калачиком. Возможно, мне больше никогда не придется надеть свое любимое платье. Теперь с ним связано еще одно грустное воспоминание. Я решила, что сниму его позже, а эту ночь посплю в нем. Это будет моим прощанием с мечтой. С мечтой, в которой одному парню будет достаточно одной меня. Глава 8. Когда я проснулась на следующее утро, в доме опять был кавардак. На этот раз я прибираться не стала и поспешила на работу. Опаздывать совсем не хотелось. Работа в данный момент была для меня важнее всего. Еще должен был позвонить отец и узнать, как у меня дела. Я была уверена, что Раш не разговаривал ни со своей матерью, ни с моим отцом, иначе бы он сказал. Спрашивать его я не хотела, потому что не хотела, чтобы его ненависть к моему отцу перенеслась и на меня. Прошлым вечером Раш вышел из моей комнаты, мягко скажем, не в настроении, так что была большая вероятность, что, когда я вернусь с работы, он попросит меня покинуть его дом. А я еще ответила на его поцелуй и прикусила его губу. О Господи, о чем я только думала? Да ни о чем я не думала. Раш так восхитительно пах, и вкус у него тоже был восхитительный. Я потеряла контроль над собой, и теперь у меня появился хороший шанс вечером увидеть свои вещи на крыльце дома. Ну, по крайней мере, у меня появились деньги на мотель. В шортах и поло я поднялась по ступенькам к парадной двери офиса. Надо было отметиться и взять ключи от карта с напитками. Дарла уже была на месте. Похоже, она живет на работе. Каждый день, когда я уходила с работы, она была в офисе, и когда приходила, тоже. Эта изящная женщина-ураган немного пугала. Мне даже хотелось встать по стойке смирно, когда она отдавала приказы. Я вошла в офис и увидела, что Дарла сурово смотрит на незнакомую мне девушку, тычет в нее пальцем и чуть ли не срывается на крик. «Ты не должна вступать в контакты с членами клуба. Это правило номер один. Ты подписала бумаги, Беттон, ты знаешь наши правила». Сегодня рано утром явился мистер Вудс и дал понять, что его отец недоволен таким поворотом событий. «У меня всего три девочки на картах. Если я не смогу быть уверена в том, что ты не спишь с членами клуба, нам придется расстаться. Это последнее предупреждение. Ты меня поняла?» Девушка кивнула и пробормотала. «Да, тетя Дарла». Ее темные волосы были затянуты в хвост на затылке, небесно-голубое поло обтягивало большую грудь, а еще у нее были длинные загорелые ноги и круглая попка. И она оказалась племянницей Дарлы. «Очень интересно». Сверкая глазами, Дарла повернулась ко мне и с облегчением вздохнула. «Блэр, ты пришла, это хорошо. Может, ты сможешь как-то повлиять на мою племянницу. Она здесь на испытательном сроке и, кажется, не может удержаться, чтобы не трахаться с членами клуба в рабочее время. У нас тут не бордель, это загородный клуб. Я хочу, чтобы следующую неделю она покаталась с тобой, а ты бы за ней приглядывала. Пусть у тебя получится. Мистер Вудс очень тебя хвалил. Он доволен твоей работой и попросил меня дать тебе возможность минимум 2 дня в неделю поработать в ресторане. Сейчас я подыскиваю девочку на карт, так что не могу позволить себе уволить Беттон». Имя племянницы Дарла произнесла сквозь зубы и зло на нее взглянула. Девушка виновато опустила голову. Я ей посочувствовала. Не хотела бы вызвать недовольство Дарлы. Мне даже страшно было представить себя на месте Беттон. «Да, мэм», — сказала я. Дарла протянула мне ключи от карты и обратилась к племяннице. «Пойдешь с ней, девочка, нечего здесь стоять и дуться. Следовало бы позвонить твоему отцу и рассказать, чем ты тут занимаешься, но я не хочу разбивать сердце родного брата. Так что иди и веди себя прилично». Дарла указала на дверь. Я поторопилась к выходу. Надо было подготовить карт с напитками, а Беттон можно подождать и на улице. «Эй!» — окликнула меня Беттон. Я оглянулась и увидела, что она бежит следом. «Извини, жаль, что ты все это видела и слышала». Беттон была милой. «Все нормально», — откликнулась я. «Кстати, я отзываюсь на Бетти. Беттон мне не нравится. Так меня зовет отец, ну и Дарла тоже. А ты та самая знаменитая Блэр Вин, наслышана о тебе». По веселым интонациям в голосе Бетти я поняла, что она не язвит. «Сочувствую, что твоя тетя приставила меня к тебе». Я мельком взглянула на Бетти. Ее красные пухлые губы растянулись в улыбке. «О, я не имела в виду тетю», — сказала она. «Я говорила про парней. Вудсу ты особенно нравишься. Я слышала, что вчера вечером ты стала причиной небольшой заварушки на дне рождения этой сучки Нэн. Хотела бы я на это посмотреть, но девушкам из сервиса запрещено принимать приглашения на такие мероприятия». Я загружала карт, а Бетти стояла рядом и наблюдала за мной. Она накручивала локон на палец и улыбалась. «Итак, ты мой единственный источник информации. Расскажи, как там все было?» Рассказывать, вообще-то, было нечего. Загрузив напитки, я подошла к водительскому месту. Я оказалась на этой вечеринке, потому что ночую у Раша под лестницей. Поживу там, пока не накоплю денег, чтобы съехать, а это, скорее всего, будет очень скоро. Про вечеринку, моя ошибка. Раш не хотел, чтобы я там появилась. Вот и все. Бетти уселась на место у меня за спиной и закинула ногу на ногу. Судя по тому, что я слышала, это не все. Джейс сказал, что Раш увидел, как Вудс тебя лапает, и слетел с катушек. Джейс все не так понял. Честно, Рашу все равно, кто меня трогает. Паршиво быть бедной, да, вздохнула Бити. Эти парни никогда не воспринимают нас всерьез. Мы для них просто девочки для перепиха. Неужели с Бити все так? Ее принимали в компанию, а потом вышвыривали из дома? Не похоже. Она была слишком симпатичной. Ребята из моего городка мечтали бы с такой встречаться. Пусть у них не было миллионов в банке, но они были хорошими ребятами из хороших семей. А здесь что? Нет парней, которых не испортили деньги. Свет клином не сошелся на членах этого клуба. Уверена, ты сможешь найти парня, который не станет тебя выставлять на утро. Бити нахмурилась и пожала плечами. Не знаю, я всегда хотела подцепить миллионера. Понимаешь, всегда хотела хорошо жить. Но начинаю понимать, что это не моя история. Я порулила к первой лунке. Бити, ты красивая девушка. Ты заслуживаешь большего. Начни искать себе мужчину в каком-нибудь другом месте. Найди того, кому ты будешь нужна не только для секса. Найди того, кто хочет быть с тобой, только с тобой. Вот черт, а я бы и в тебя влюбилась, поддела меня Бити, рассмеялась и закинула ноги на торпеду. Я подъехала к первой группе гольфистов. Вокруг не было видно ни одного молодого парня. Молодые не любители вставать рано. В общем, какое-то время я могла не волноваться по поводу того, что Бити начнет заниматься всякими непристойностями по кустам в рабочее время. Спустя 4 часа, когда мы в третий раз подъезжали к третьей лунке, я узнала в компании игроков Вудса и его приятелей. Бити села ровно, возбужденное выражение на ее лице заставило меня напрячься. Она была похожа на щенка, который ждет, что ему сейчас бросит косточку. Если бы она не была мне так симпатична, я бы даже не подумала о том, чтобы помочь ей сохранить работу. По должностной инструкции я не обязана быть чьей-то нянькой. Когда мы подъехали к лунке, Вудс нахмурился и спросил, а почему это ты катаешь по полю Бити? Потому что она следит за тем, чтобы я не трахалась с твоими приятелями и не бесила тебя. Не хочешь сам спросить об этом тетю Дарлу? Надув губы, ответила за меня Бити. Она скрестила руки на пышной груди. Я была уверена в том, что все внимание молодых людей возле лунки переключилось именно на этот объект. Я не просил ее об этом. Я просил Дарлу продвинуть Блэр, чтобы она с тобой не пересекалась, резко сказал Вудс и достал из кармана мобильный. Что бы это значило? Бити запаниковала и села еще ровнее. Кому ты звонишь, Дарли? Прорычал в ответ Вудс. Подожди, не надо, хором сказали мы с Бити. Не звони ей, я в полном порядке. Мне нравится Бити. Нам с ней хорошо, заверила я Вудса. Он внимательно посмотрел на меня, но связь не отключил. Дарла, это Вудс. Я передумал. Хочу, чтобы Блэр работала внутри 4 дня в неделю, по пятницам и субботам, раз уж это такие жаркие дни и она у тебя лучшая, можешь использовать ее на поле. Но я хочу, чтобы остальное время она работала в клубе. Он не стал ждать ответа, отключил связь и убрал телефон в карман на крахмаленных клетчатых шорт. На любом другом такие шорты смотрелись бы нелепо, но Вудс это Вудс. Рубашка Пола тоже была безукоризненно отглажена. Я бы не удивилась, если бы она была только что куплена. Тетя Дарла очень разозлится. Она сказала, чтобы Блэр присматривала за мной 2 недели. А теперь что? Спросила Бити и бросила похотливый взгляд на Джейса. Послушай, чувак, если мы с тобой приятели, отвернись всего на пару минут и дай мне отвезти ее в клуб. Прошу тебя, умоляющим тоном произнес Джейс, а сам, не отрываясь, смотрел на задранные на торпеду ноги Бити и то, что в такой позе отлично просматривалось между ними. Шорты нам выдавали очень короткие, так что места для фантазии у мужчин оставалось много. Мне плевать, чем ты занимаешься, трахай ее, если так хочется. Но если отцу снова об этом донесут, придется ее уволить. Он бесится, когда узнает, что кто-то из членов клуба недоволен. Я понимала, что Джейс не заступится за Бити, если у нее будут неприятности. В его глазах не было любви, только похоть. Ее уволит, а он и пальцем не пошевелит. «Бити, не делай этого», — шепнула я. «У меня будет свободный вечер, и мы с тобой пойдем куда-нибудь. Найдем парней, которые стоят того, чтобы ты тратила на них свое время. Нет смысла из-за него терять работу». Я говорила тихо, и парни не могли услышать, что я сказала Бити. «Правда, ты пойдешь со мной снимать парней?» На моей стороне, я кивнула, и Бити радостно улыбнулась. Заметано. Идем тусить в Ханкитонг один. Надеюсь, сапоги у тебя есть. Я из Алабамы. У меня есть сапоги, узкие джинсы и пистолет, ответила я и подмигнула. Битти рассмеялась и убрала ноги с торпеды. Отлично, ребята, что будете пить? Нас еще у следующей лунки ждут. С этими словами Битти спрыгнула с карта на землю и подошла к холодильнику. Я к ней присоединилась. Мы раздали напитки и собрали деньги. Джейс постоянно пытался схватить Битти за попку и шептал что-то ей на ухо. Наконец она обернулась к нему и с улыбкой сказала: «Все, больше я тебе не девочка для перепиха. В эти выходные я пойду тусить с моей подругой, и мы найдем себе настоящих мужчин. Таких, у которых нет трастовых фондов, но есть мозоли на руках от тяжелой работы. У меня ощущение, что они знают, как сделать, чтобы девушка почувствовала себя особенной». У Джейса от удивления вытянулась физиономия, и я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Потом я развернула карт, а Битти запрыгнула на сиденье рядом со мной. «Черт, вот это здорово! Где ты раньше была?» Битти хлопнула в ладоши, а я с улыбкой помахала Вудсу и порулила к следующей лунке. Мы проехали весь маршрут и сделали остановку, чтобы пополнить припасы. Больше никаких проблем не предвиделось. Я понимала, что мы еще можем пересечься с Вудсом и его компанией, но у меня появилась уверенность, что Битти выдержит это испытание. Битти беззаботно болтала обо всем подряд, начиная от цвета своих волос и кончая тем, как все боятся, что кто-то из работников залетит от члена клуба. Я вела карт, пыталась сконцентрироваться на ее бесконечной болтовне и совсем не смотрела на тех, кто собрался у первой лунки. Битти вдруг буркнула: «Дерьмо», и это заставило меня встрепенуться. Я посмотрела на нее, а потом проследила за ее взглядом. У первой лунки стояла парочка. Раша я узнала сразу. Очень непривычно было видеть его в шортах песочного цвета и в обтягивающей бледно-голубой рубашке поло. Такая одежда совсем не сочеталась с татуировками, которые я видела у него на спине. Даже в униформе гольфиста из элитного клуба он оставался сыном рокера. Раш обернулся и встретился со мной взглядом. Он не улыбнулся, просто отвел глаза, как будто мы не знакомы. Никакого узнавания, вообще ничего. Тревога. «На горизонте сучка», — шепотом сказала Битти. Я посмотрела на девушку, которая стояла рядом с Рашем. Нанетта, или Нэн, как он ее называл, его сестра, та, о которой он не любил говорить. На ней была коротенькая белая юбочка, как будто она собралась играть в теннис, поло синего цвета и белый козырек на вьющихся рыжеватых волосах. «Ты не фанатка Нанетты?» – спросила я Битти, хотя ответ был ясен из ее предыдущей фразы. Битти усмехнулась. «А нет, и ты тоже. Ты для нее враг номер один». Что это могло значить? Но мы уже остановились в 6 футах от колышка для первого удара по мячу и от брата с сестрой, и я не успела об этом спросить. Больше я не пыталась установить зрительный контакт с Рашем. Он явно не был настроен со мной болтать. «Ты шутишь?» Вудс взял ее на работу, прошипела Нэн. «Не шучу», — предупреждающим тоном сказал Раш. Я даже не смогла понять, кого он хотел защитить, ее или меня. В любом случае мне это не понравилось. «Могу я предложить вам напитки?» — поинтересовалась я и улыбнулась им, как улыбалась всем членам клуба. «Ну, она хоть знает свое место», — с наигранным удивлением произнесла Нэн. «Я буду корону». «Лайм, пожалуйста», — сказал Раш. Я рискнула посмотреть в его сторону. Мы всего на мгновение встретились глазами, и он снова повернулся к Нэн. «Жарко, попей чего-нибудь». Нэн посмотрела на меня с самодовольной улыбкой и положила руку с безупречным маникюром на бедро. «Газировку. И вытри бутылку, ненавижу запотевшее стекло». Битти достала из холодильника газировку. Она, наверное, догадалась, что я могу запустить бутылкой Нэн в голову. «Давно тебя не видела, Нэн», — сказала Битти и обтерла бутылку полотенцем, которое мы специально держали для таких случаев. «Это, наверное, потому, что ты вместо работы шаришься по кустам с любым, кто захочет раздвинуть тебе ноги», — ответила та. Мне так хотелось бросить бутылку в лицо Нэн, но я стиснула зубы и открыла корону для Раша. «Хватит, Нэн», — сказал он таким тоном, будто говорил с 5-летней девочкой. «Какого черта? Она была достаточно взрослой, на нее и наорать не помешало бы». Я передала Рашу пиво. Мне было страшно, что я сорвусь, поэтому я избегала смотреть на Нэн. Получилось, что я посмотрела на Раша. «Спасибо», — сказал он и опустил банкноту мне в карман. Я даже не успела никак среагировать. Раш отступил от меня на шаг и взял Нэн под локоть. «Идем, докажи, что еще можешь надрать мне задницу, как бы подразнивая сестру, произнес он. Нэн оттолкнула плечом его руку. «Я тебя обыграю». В ее голосе я услышала нотки искреннего обожания. Это было для меня сюрпризом. Я и не представляла, что такая злобная девица может быть с кем-то милой. Битти схватила меня за руку и шепнула: «Нам пора». Я поняла, что стою и наблюдаю за Рашем и Нэн. Я кивнула. В этот момент Раш мельком посмотрел на меня через плечо. Легкая улыбка коснулась его губ. А потом он снова повернулся к Нэн и начал советовать ей, какой клюшкой лучше играть. Наш момент прошел, если этот момент вообще был. Когда они отошли достаточно далеко и уже не могли нас услышать, я спросила Битти: «Почему ты сказала, что я для нее враг номер один?» «Если честно, то я, вообще-то, не в курсе», заерзала Битти. «Но она считает, что Раш принадлежит ей одной. Это всем известно». Битти замолчала. Она не смотрела мне в глаза. Она что-то знала. Но что, что я упустила? Глава 9. Когда я вернулась после работы, у дома Раша стояло несколько машин. Ну, по крайней мере, не застану его с какой-нибудь девицей. Я узнала, как сладко с ним целоваться и как приятно ощущать его руки на своем теле, и не была уверена, что выдержу, если увижу, как он проделывает подобное с другой девушкой. Глупо, но это было так. Я открыла дверь и вошла в дом. Из динамиков громко звучала сексуальная музыка. Динамики были установлены во всех комнатах в доме. Во всех, кроме моей. Я пошла в кухню и в этот момент услышала женский стон. У меня скрутило желудок. Я попыталась отключиться от этого стона, но ноги накрепко приклеились к мраморному полу. Я не могла сдвинуться с места. «Да, Раш, да, малыш, именно так, сильнее, соси его», — кричала женщина. Я почувствовала укол ревности и жутко разозлилась, хотя не должна была волноваться по этому поводу. Раш поцеловал меня только один раз и испытал при этом такое отвращение, что даже выругался и сразу убежал. Я как завороженная двигалась на женский голос, но при этом не желала видеть то, что там происходит. Это было похоже на крушение поезда. Я не могла не пойти туда, пусть даже эта картина выжжет мне мозг. «Мэм, да, пожалуйста, трогай меня», — умоляла она. Я вся съежилась, но все равно продолжала двигаться. Я обнаружила их на диване в гостиной. Ее топ практически снят, сосок у него во рту, а его руки у нее между ног. Я не могла это видеть. Мне необходимо было убраться из дома, немедленно. Я резко развернулась и быстро пошла к парадной двери, совсем не заботясь о том, тихо я иду или нет. Пока они успокоятся и поймут, что их видели, я уже буду в своем грузовичке. Он занимался этим в гостиной на диване, куда мог войти любой и все увидеть. Он знал, что я вот-вот вернусь с работы. На самом деле он хотел, чтобы я их застала. Таким образом он напоминал, что я никогда не буду с ним, а я никогда и не хотела. Я ехала через город и злилась на себя. Надо было экономить деньги, а я зря жгла бензин. Я искала таксофон, но не было ни одного. Времена таксофонов давно прошли. Если у тебя нет мобильника, ты лузер. Да и кому я могла бы позвонить? Кейну, но с ним мы общались неделю назад, перед моим отъездом. Обычно мы перезванивались самое редкое раз в неделю, но без телефона не поговоришь. Где-то в чемодане у меня был номер Гранта, но с какой стати ему звонить? Это было бы странно. На самом деле и сказать-то ему нечего. Я заехала на парковку у единственного в этом городе кафе и остановилась. Здесь можно было посидеть пару часов, попить кофе, полистать журналы. К этому времени Раш уже закончит свою оргию в гостиной. Если он таким способом хотел передать мне сообщение, я его получила и все прекрасно поняла. Да я в нем и не нуждалась. Я уже смирилась с тем, что парни с деньгами не для меня. Я мечтала найти хорошего парня с нормальной работой. Такого, которому нравилось бы мое красное платье и серебряные шпильки. Я выпрыгнула из грузовика и направилась к кафе, но в последний момент увидела внутри Битти и Джейса. Их столик был в дальнем углу, но сквозь витрину их было хорошо видно. Они что-то горячо обсуждали. Ну, Битти хотя бы вытащила его в публичное место. Я понадеялась, что у Битти все будет хорошо, и решила не вмешиваться. Я же не была ее мамой. Скорее всего, она даже была старше меня. Во всяком случае, выглядела старше. Битти сама могла решить, на кого хочет тратить свое время. Соленый морской воздух пощекотал мне ноздри. Я перешла через улицу и пошла на общественный пляж. Там я могла побыть одна. Накатывающие на берег волны успокаивали. Я вспомнила маму. Даже позволила себе вспомнить сестру. Я редко себе это позволяла, потому что порой это было слишком больно. Но в тот вечер мне надо было отвлечься. Мне надо было вспомнить о боли, которую я пережила. Та боль была во много раз серьезнее, чем глупые страдания из-за парня, который был вообще не в моем вкусе. Я шла по пляжу, позволив воспоминаниям о лучших днях из своей жизни заполнить мои мысли. На подъездную дорожку, ведущую к дому Раша, я въехала уже после полуночи. Машин не было. Кем бы ни были его гости, они уже уехали. Я закрыла дверь грузовичка и направилась к дому. Фонарь над парадным входом был включен. Его свет делал силуэт дома на фоне черного неба смутным и зловещим. Прямо как Раш. Дверь открылась, прежде чем я до нее дошла. Раш преградил мне дорогу. Он вышел сказать, чтобы я убиралась. Во всяком случае, именно этого я ожидала. Я даже не вздрогнула, только огляделась в поисках своего чемодана. «Где ты была?» — хриплым голосом спросил Раш. Я снова посмотрела ему в лицо и в свою очередь спросила. «Это так важно?» Раш шагнул за дверь и сократил и без того маленькое расстояние между нами. «Важно, потому что я волновался». «Он волновался?» Я вздохнула и убрала челку за ухо. «Что-то трудно в это поверить. Ты был так занят со своей гостьей, что вряд ли мог думать о чем-то еще», — сказала я с горечью, которую не удалось скрыть. «Ты вернулась раньше, чем я ожидал. Я не хотел, чтобы ты видела, как будто это что-то меняло». Я переступила с ноги на ногу и кивнула. «Я возвращаюсь домой всегда в одно и то же время. По-моему, ты хотел, чтобы я тебя увидела. Почему, не знаю. Раш, я не питаю к тебе никаких чувств. Мне просто нужно место, где я могу пожить еще несколько дней. Я очень скоро съеду из твоего дома и навсегда исчезну из твоей жизни».